Все остолбенели. Солдаты обстреляли толпу. Она застыла в изумлении, еще не веря случившемуся. Но вот понеслись душераздирающие крики, а гарнист затрубил сигнал прекратить огонь. Началась безумника, дробный топот ног, растерянное бегство повязкой грязи. Эбер и Лидия упали друг возле друга при первых трех выстрелах. Девочке пуля попала в глаз, мальчику под левую ключицу. Лидию убило сразу, она не шевельнулась, а он корчился в предсмертных судорогах, обхватив ее обеими руками, как будто хотел обнять ее, как обнимал в той темной норе, где они провели последнюю ночь своей жизни. И Жан-Лен, как раз в эту минуту прибежавший из Рекильяра, с запухшим лицом видел в облаке порохового дыма, как Бебер обнял его маленькую возлюбленную и умер. Пять других выстрелов уложили горелую и Штейгера Ришома. Пуля в спину в то мгновение, когда он, повернувшись лицом к товарищам, взывал к ним. Он упал на колени, потом повалился на бок и захрипел, умирая с глазами полными слез. Старухе горелой пробило горло. Она рухнула с глухим стуком, как упавшее сухое дерево, и, бормоча последние проклятия, захлебнулась кровью. А затем раздался залп, который очистил место на 100 шагов от схватки, скосив зевак, потешавшихся над ней. Пуля ударила Муке в рот и, размозжив ему голову, опрокинула к ногам Захария и Фомены. Их детей обрызгало кровью убитого. В то же мгновение упала и Мукетта. Две пули попали ей в живот. Она увидела, как солдаты прицеливались в Катрин. В безотчетном порыве доброго сердца бросилась к ней, крикнув «Берегись!». И тут же с громким криком упала навзничь. Подбежал Этьен, хотел приподнять ее, но она слабо махнула рукой. «Не надо! Мне конец!». Потом в горле у нее заклокотало, но она все улыбалась Этьену и Катрин, как будто радовалась, что, умирая, видит их вместе. Казалось, все было кончено. Ураган выстрелов пронесся далеко, пули щелкали даже по стенам домов в поселке, и вдруг раздался последний запоздалый выстрел. Маэ, пораженный в сердце, перевернулся и упал ничком в лужу черную от угольной пыли. Жена в ужасе нагнулась над ним. «Да что ты, старик? Вставай! Ты ведь так? Ничего, да?» Эстелла связывала ей руки. Матери пришлось взять ее под мышку, чтобы повернуть голову мужа. «Ну, скажи, что с тобой? Где больно?» Глаза у него закатились, изо рта текла кровавая пена. Жена поняла, что он мертв. Тогда она села прямо в грязь и, держа ребенка под мышкой, как сверток, каким-то тупым взглядом, уставилась на убитого мужа. Итак, шахта была свободна. Капитан, весь бледный, снял и снова надел свое кеппи, разодранное осколком кирпича, стараясь в эту минуту крушения своей жизни сохранить бесстрастное спокойствие. Солдаты в угрюмом молчании перезарядили ружья. В окне приемочной показались испуганные лица Негреля и Дансара. За ними стоял Суварин. Между бровей как будто его грозный метчеркнул ее вдруг на краю плато. Все так же неподвижно стоял старик с одной рукой на полку, другую он приставил к глазам щитком, чтобы лучше видеть, как убивают его близких. Раненые выли, мертвые постепенно холодели, застыв в неловких позах на размокшей в оттепель земле. Испачканные жидкой грязью, они лежали между черными комьями угля, прорвавшими грязную снежную пелену. То была Несказанно скорбная картина. Груды голодных, исхудавших людей, такие маленькие, плоские, а среди них околевшая лошадь, темная, чудовищная, горой раздувшаяся туша.